Единственный знакомый священник — Мирсон Аксенов. Свой человек. Как немалая часть православного клира, он был евреем, выпускником философского факультета и приятелем художников-нонконформистов, подбивших его провести панихиду по Малевичу. Тем не менее, я никогда не знаю, о чем говорить при встрече. В последний раз зачем-то спросил, когда Пасха? «Календарь купи», — рассердился Мирсон, но тут же смягчился. «В семинарии меня предупреждали, никто тебя не будет спрашивать, есть ли Бог. Только когда Пасха?» Я тоже не спрашиваю про Бога, поскольку приписываю себя к агностикам, которые интересуются только вопросами без ответов. Мирсон придерживался другого мнения. «Если консерватор, — сказал он, — ограбленный либерал, то агностик — это струсивший атеист». Согласившись с ним, я огорчился, получив письмо из провинции. «В наказание за то, что вы нападаете на Бога, — предупреждал меня рассерженный слушатель, — он отнимет у вас все, чем наградил». «Я не нападаю. Я молчу, потому что ничего не знаю, кроме того, что он пишется с большой буквы, который говорит лишь о том, что Бог один, как все мы, когда нас зовут по имени. Больше мне про Бога сказать нечего. Но можно поговорить о верящем в него без сомнения, бандит или фанатик, убийца или террорист. Но это не про Бога, а про охотно заменяющую, у которой, в отличие от него, есть история. Я это хорошо знаю, потому что, считая теологию то научной, то ненаучной фантастикой, много лет прилежно ее изучаю, часто на ходу. Однажды, сразу после 11 сентября 2001 года, это плохо кончилось. Сидя за рулем и слушая записанную на пленку лекцию о гомоусии, которая, как всем известно, окончательно утвердила единосущность Троицы, я настолько забыл об окружающем, что нервные полицейские, уязвленные лишенным выражением семитского лица, приняли меня за террориста. Возможно, я последний, кому пришлось опровергать арианскую ересь, тем более под дулом пистолета. В остальных случаях различия между религиозными деноминациями определяют безошибочная формула. У меня церковь, у тебя секта, у меня вера, у тебя суеверие. Как раз оно-то и мне доступно. Всякое суеверие опирается на еще неизвестные законы природы, чем напоминает науку и является ею в глазах профанов, которыми либо в той, либо в иной области можно считать каждого. Другое дело чудо, к которому скептики относятся как к монстру Лохнесса. Его видят только другие. Нечто подобное случилось с Америкой, взявшейся выяснить пределы своей доверчивости, когда Мормон решил стать президентом. Митт Ромни, в прошлом губернатор, в настоящем миллионер, а в будущем, как он надеялся, верховный главнокомандующий, был вынужден отвечать на разные, но в равной степени увлекательные вопросы. Носит ли он магические трусы мормонов? И правда ли, что рай находится в Миссури? Каждый, говорили его противники, кто может утвердительно ответить на эти вопросы, недостоин президентского поста. Вот если бы он, как все, верил в распятого, воскресшего на третий день после казни. Это, однако, было давно.